пытался разузнавать. И как лицо высокого священного звания Иван не увязывал протопопа в свои разборки, берег его душу для спокойных, поучительных бесед на высокие темы. Отец Евстафий, как это ни странно, согревал себя словами Иисуса Христа: «Не мир я принес вам, но меч». Ему думалось, что именно этот инструмент, как ключ, открывает двери в высокое и неизвестное. Именно этот почти безболезненный ключ уготован ему в качестве священнослужителя и духовника, особы более других, судя по всему, приближенной к Богу. И Евстафий убаюкивал себя мыслью, что все прочие мерзости и нечеловеческие муки его лично не коснутся. Любопытно, что царя подобные раздумья не посещали и не волновали. Он больше всего любил слушать для духовной пользы рассказы о том, как свирепые разбойники становились монахами, а отпетые развратники — святыми. «Дай Бог мне, грешному, ничтожному и неразумному, такую же честь!» Выслушав очередную подобную историю, с умилением говаривал он и отгораживал себя от лезущих из всех щелей бесов крестным знаменем. В то утро в Троицком соборе проходила ранняя литургия, на которой совершенно неожиданно присутствовал государь. Тем более, что ранние обедни бывали теперь очень редки. Это, что царь задержался после ее окончания, тоже являлось событием необычным. Иван долго и горячо молился, но не у иконы, каковых в храме было изрядное количество, а у кануна, большого латунного ящика с маленьким распятием перед рядами крохотных металлических рюмочек для свечей. Иными словами, монарх у поминального стола усердно возносил молитвы об упокоении усопших, а точнее усопшей царицы. Рядом в ожидании находился племянник Малюты, Богдан Бельский. Молодому человеку едва исполнилось 18 лет. И он совсем недавно стал самым приятным Ивану человеком. Спал даже на лавке у дверей в его опочивальне каждую ночь. Люди вокруг Ивана долго не задерживались, но этому малому удалось каким-то чудесным образом закрепиться надолго, вплоть до смерти царя, в которой он, возможно, и поучаствовал, но доказательств тому нет. Бог весть. Был Богдан белокур, голубоглаз, с полусонными длинными ресницами, свеж, как хорошенькая девушка, но росл и крепок. Он Ивану помог подняться от молитвы с колен, и царь с загадочным видом попросил принести из десяток лучших свечей. — Богдаша, дружок, вели отцу Евстафию передать нам свеща из два пятка. Бельский сходил к алтарю, где должен был находиться протопоп, но, узнав у служителя, что его там нет, чтобы не раздражать царя, выполнил монаршую волю по-другому. Он быстро вышел из храма, обогнул его, вбежал в сени и прихожую, постучал в дверь протопопу и, не дождавшись ответа, прокричал ему, что требуется. Евстафий вскочил с постели, быстро умыл лицо водой из серебряного таза, задвинул подальше в угол ночной горшок с плотной крышкой, накинул рясу, надел поверх большой золотой крест на такой же цепи, мягкие сапожки, расчесал волосы и бороду черепашьим гребнем, словом, в три мгновения был готов. Они вернулись вдвоем в церковь, и государь никакой задержки не обнаружил. Иван попытался поставить несколько свечей на канун, а затем перешел к чудотворной иконе Казанской Божьей Матери. По мере своих исследований, как это он впоследствии называл, его все больше захлестывало чувство гнева, а не умиротворения, каковое обычно наступает у находящихся в храме. Задыхаясь, он приказал Бельскому позвать Евстафия, который теперь действительно спрятался в алтаре. «Мои свечи на поминальном столе, когда я молил Бога упокоить душу усопшей рабы и его Марфы, падали одна за другой!» Прерывающийся шепот Ивана был ужасен. У протопопа покрылась льдом спина, его начало трясти, так что он не смог скрыть дрожь во всех членах своих. «А когда, батюшка мой, я обратился к Богородице Казанской о здравии Марфушки, они становились как вкопанные и горели, не мигая. Что бы это значило, духовный отец мой?» Отец Евстафий, по лицу которого